островах. Тайны. Грициан Андреев. Цисты. Наверное, жена тобой очень довольна, Джейкоб, раз ты из такого дерьма можешь сделать такую вкуснятину. Карл Муни с удовольствием хрустел крошившимися лапками и хрупкими панцирями поджаренных насекомых. «Если бы в моем организме было хоть чуточку пищи, она бы уже вышла из меня». Желудок Нэнси сжался от голода, и вязкая слюна заполнила рот. На большее ее обезвоженное и истощенное тело не было способно. «Послушай, Нэнси», — продолжая хрустить насекомыми, ответил Карл. «Ты должна хоть немного поесть. Это, конечно, не мраморная говядина, но в насекомых очень много белка. А сейчас нам это необходимо». И на самом деле они не так плохи на вкус, как кажется. Брюхо огромных размеров таракана лопнуло в зубах Карла. И по его подбородку разлетелись бледно-желтоватые внутренности насекомого. Нэнси зажала рот ладошкой и отвернулась в гущу джунглей. Казалось, совсем недавно они сидели в кафе на террасе и шутили, попивая горячий кофе и закусывая сладким пирогом в ожидании своего проводника. Их научная экспедиция в джунгли Амазонки – острова Маражу должна была стать для каждого из них делом всей жизни. Карлу Муни было всего 20 с небольшим лет, когда он отправился в свою первую экспедицию в Африку, изучая племена банту. Сейчас, по происшествии уже более 20 лет, он стал научным сотрудником Американского института археологии и этнографии. Его многочисленные исследования в самых разных частях мира принесли ему мировую известность. Молоденькая студентка Нэнси, по уши влюбленная в своего преподавателя Карла Муни, узнав, что профессор отправляется в Амазонку, через все свои связи добилась, как бы не отговаривал ее преподаватель того, чтобы он взял ее с собой. Ее богатые родители, решившие, что и в ее 20 лет пора бы уже стать знаменитой, проспонсировали экспедицию и сделали все возможное, чтобы она поехала с ним. Джейкоб Валентайн. Бессменный верный помощник профессора Муни также безоговорочно принял предложение на очередную научную вылазку. Однако на этот раз все пошло не по плану. Через несколько дней после прибытия на остров их проводника растащили на кусочки парочка ягуаров, а компания ученых, спасаясь бегством, попросту заблудилась в сырых непроходимых джунглях и уже несколько дней плутая по дремучим лесам. Обычные ориентиры были начисто потеряны, а после смерти проводника все их чувства обострились до абсурда. «А ты знаешь, Нэнси, что в начале 20 века, когда по миру прокатился испанский грипп, сей остров был единственным местом, на котором не было зафиксировано случаев заболевания этой болезнью?» Прорубая мачете путь в густых зарослях, объявил профессор Муни. «Ну теперь я спокойна, профессор», не скрывая раздраженности, ответила Нэнси и ударила ладошкой себе по шее, размазав по нежной коже огромного комара. «Хоть испанка нам не грозит, не волнуйся, Нэнси, я 1000 раз бывал в таких джунглях, и к завтрашнему утру мы точно выйдем на пляж и уберемся отсюда ко всем чертям. А вообще, я предупреждал тебя об опасности нашей экспедиции». Тембр и уверенность голоса профессора Муни, когда он переходил на наставительный тон, вселял уверенность в Нэнси. Ей хотелось прижаться к нему, вцепиться в его широкие плечи. Она верила, что он обязательно вытащит ее отсюда, и в благодарность она подарит ему себя. Вожделение растеклось по ее телу. От желания ей стало еще жарче, соски ее набухли, а между ног стало влажно. «Профессор!» — Послышался позади голос Валентайна, который тут же привел в чувство Нэнси. «Похоже, я слышу воду!» Профессор Муни, развернувшись, схватил за руку девушку и повел ее в сторону Джейкоба. «Я же говорил, Нэнси, спасение уже совсем близко!» «Вы слышите, профессор?» Воодушевленно продолжал Валентайн. «Вода! Где-то рядом определенно, мать ее, вода!» «Да, черт тебя раздели, Джейкоб, я слышу!» «И насколько я понимаю, нам туда!» Указывая рукой на склон, профессор Муни начал яростно прорубать мачете путь в зарослях. Мужчины шли не останавливаясь, легко преодолевая препятствия. А Нэнси то и дело спотыкалась о корни деревьев, путаясь в цепких лианах и стараясь не упустить из виду их спины. Пройдя где-то 100 метров, они наткнулись на густой кустарник. Муни снова использовал свой мачете, чтобы прорубить коридор в кустах, между которых было небольшое течение воды. Вокруг роились целые тучи москитов. «Ребята, налетай!» Отмахиваясь от яростно нападающих насекомых, радостно воскликнул Валентайн и прильнул губами к ручью. «Вода пресная!» Нэнси тут же принялась жадно черпать воду ладонью. Но через некоторое мгновение девушка с визгом отплюнула, то и дело вытирая рот и отплевываясь. «О боже! Что это?» Испуганно выкрикнула она. Джейкоб тут же остановился черпать воду и взглянул на свои ладони, в которых извивались маленькие белые червяки. «Матерь Божья!» С отвращением сказал Валентайн, сплевывая отвратительных членостоногих тварей. «Да их тут кишмя кишит!» Профессор Муни, который только что зачерпнул воду и собирался глотнуть живительной влаги, тут же уставился в жидкость на ладони. Нэнси схватилась за живот, испугавшись, что сейчас ее вывернет наизнанку. «Как вы там говорили, профессор? Это же белок!» Съязвила Нэнси. «Дело в том, Нэнси...» Не отрывая взгляд от ладони, заявил профессор, что помимо червей, которые, кстати, содержат тот самый белок, в воде еще какие-то яйца. И знаете, на что они похожи? На цисты лямблей. Но они не могут быть такими огромными. По крайней мере, без микроскопа этих ублюдков точно не увидишь. Я, конечно, не паразитолог, но даю голову на отсечение, что это именно они. И смею предположить, что данный вид червяка является никем иным, как глистом». «Еще глистов нам не хватало», — заскулила девушка. «Но как они попали в воду?» Отхаркиваясь, сказал Джейк. «Полагаю, мой дорогой друг, либо какое-то животное испражнилось в ручей, либо труп всего млекопитающего гниет где-то неподалеку». «Час от часу не легче», — скребя ногтями язык, промямлила Нэнси. «Предлагаю держаться подальше от этой воды и найти другой источник для утоления жажды», — сказал профессор, обтирая ладони о штаны. «Гадость, конечно, жуткая. Но есть и хорошая новость. Если мы пойдем по течению, вон туда, то оно обязательно выведет нас к спасительному месту. Возможно, даже быстрее, чем можно представить. Ибо вода всегда выбирает самый кратчайший путь». Солнце опускалось за горизонт. Оно просвечивало между деревьев красным светом. Доносившийся под ногами шум воды только нервировал Нэнси. Ей так хотелось пить. Казалось, что сейчас она плюнет на все и окунется с головой в ручей. Но как только она вспоминала про кишащих там глистов, она сразу же отбрасывала эту идею с головы. «Профессор, стойте!» – простонал Джейкоб. «Мне нужно отойти по-большому!» Профессор Муни остановился, а Нэнси тут же опустилась на землю, пытаясь отдышаться. «Так, валяй, Джейкоб, пора сделать привал!» Быстрыми шагами Джейкоб зашуршал в траве и тут же скрылся в зарослях. «Профессор, а что, если мы никогда отсюда не выберемся?» – обратилась Нэнси к профессору Муни. В этот момент из глаз девушки потекли слезы. «Нэнси, остров на самом деле не такой уж и большой. Ручей выведет нас к людям, я тебе обещаю». Нэнси верила ему, но не верила тому, что происходит вокруг нее. Ей так хотелось сейчас прижаться к нему и утонуть в объятиях. Ей бы тогда не было так страшно. «Просто на случай, если все-таки со мной что-то случится, я хотела сказать вам, что...» «Пресвятые угодники!» – перебил Нэнси испуганный голос Джейкоба. Профессор, не раздумывая, ринулся в сторону кустов, где высиживал Джейк. «Что за...» Профессор с ужасом разглядывал кучу дерьма, которую навалил его помощник. В жидких фекалиях рыжеватого цвета извивались десяток белых червей, размером с безымянный палец, и тонкие, как мизинец. Они то сокращались, то распрямлялись. Сами зловонные нечистоты были усыпаны мелкими, непропорциональными яйцами. «Это не может быть! Они не могут так быстро размножаться!» Зажав ладошкой рот, пробубнил профессор. «Что тут у вас?» Сказала подошедшая из-за спины профессора Нэнси. И тут же от увиденного согнувшись, извергла содержимое желудка. Через мгновение девушка завизжала. То небольшое количество рвоты, что вышло из нее, содержало несколько жирных червей. Нэнси упала на пятую точку и начала неистово кричать. Профессор тут же подскочил к девушке и обнял ее, с отвращением косясь на извивающихся червей в рвоте Нэнси. «Так, послушай, Нэнси, ты должна успокоиться, все будет в порядке», – успокаивал ее профессор. «Я не понимаю, как такое может быть, но мы должны идти, нам всем срочно нужно в больницу». Нэнси закашлялась, она почувствовала, что что-то в горле шевелится. Это что-то быстро заползло обратно в ее глотку. Кашляя, она запихала пальцы в рот, схватила склизкого червя и начала вытаскивать его, пытаясь подавить рвотные позывы. Глист извивался и пытался залезть обратно в горло девушки. Чувствуя во рту горько-сладкий вкус паразита, Нэнси не выдержала и исторгнула из желудка желчь. Торчащий наполовину глист соскользнул с пальцев девушки, попытаясь шмыгнуть в рот, но тут же был перекусан зубами. Червяк лопнул, и темные внутренности брызнули во все стороны, окатив находившегося в оцепенении профессора зловонными брызгами. Нэнси затрясло. В отчаянии она открывала и закрывала рот, безуспешно пытаясь глотнуть воздух. Перед глазами все плыло. «Нэнси! Нэнси!» Схватившись за ее плечи, прокричал профессор. Подняв голову, девушка посмотрела на профессора. Ее губы непроизвольно шевелились. Затем глаза девушки закатились, и она потеряла сознание. «Дерьмо!» Лицо Джейкоба исказило гримаса боли. И, присев на корточки, он схватился за живот. «Нэнси! Нэнси!» Послышался еле слышный голос. Девушку трепали по щеке. Открыв глаза, она увидела склонившееся над ней лицо профессора Муни. Он был встревожен. «Ты как? В порядке?» Нэнси тут же обняла профессора за плечи. Ее мутило, выворачивало наизнанку. Земля уходила из-под ног. «Надеюсь, мне это все приснилось?» Прижавшись крепче к профессору, дрожащим голосом прошептала Нэнси. «Мне очень жаль, Нэнси». Разочарование и безысходность полностью овладели девушкой, и она заплакала, крепко прижавшись к груди профессора. Солнце уже скрылось за верхушками деревьев, и на джунгли спустились сумерки. «А где Джейкоб?» «Он ушел». «Ушел?» «Он неважно себя чувствует, поэтому я велел ему идти вдоль ручья. Может быть...» «А как же мы, профессор, что будет с нами?» – перебила его Нэнси. «Я не уверен, что ты сможешь идти. Ночью в джунглях будет трудно пробираться». Нэнси еще сильнее прижалась к груди профессора. «Карл!» – тихо сказала Нэнси, всхлипывая носом. «Я хочу кое-что вам сказать». «Да, Нэнси?» «Я люблю вас». Когда профессор немного отстранился, чтобы взглянуть на ее помутневшие глаза, она обхватила его шею руками. «Послушай, Нэнси, похоже, ты бредишь». «Не отпускайте меня!» – прошептала она еле слышно и впилась губами к его губам. Джейкоб бежал вдоль ручья, схватившись руками за живот. Сильные боли в кишках не давали выпрямиться. В животе бурлило и стреляло. Его постоянно пучило, и каждый раз, когда он испускал газы, вместе с ним наружу выходил жуткий понос, который растекался по ногам. На лбу выступал пот, его знобило. От дикой тошноты и слабости на него навалилась страшная тяжесть. От сильного давления на голову у него зазвенело в ушах. А в ладони и в пятки вонзились сотни иголок. Джейкоб упал на колени. Перед глазами все кружилось. На дикой скорости. Джейкоб закрыл глаза, попытавшись хоть немного прийти в себя. И вдруг почувствовал внутри себя движение. Он приподнял мокрую от пота футболку и с ужасом увидел, как внутри его вздутого живота бурлит некая жизнедеятельность. Его снова вырвало. Но вместо уже привычной желчи изо рта вместе с кровью тугой струей посыпались склизкие черви. Окончательно потеряв силы, Джейкоб упал в ручей, сжавшись в болезненный жалкий ком. В животе Джейкоба что-то лопнуло, а из заднего прохода мужчины вырвался протяжный воздух со звуком, напоминающий сдувшийся шарик. Кровь и дерьмо вперемешку с сотнями личинок и червей полились из анального отверстия, окрашивая воду в ручье кроваво-рыжим цветом. Профессор пытался отстранить девушку от себя, но она еще крепче впилась в него. «Я хочу, чтобы вы взяли меня прямо сейчас», — отпрянув от губ профессора, шепотом сказала Нэнси. «Я прошу вас». «Послушай, похоже, у тебя бред, Нэнси, я не могу, ты же...» Карл Муни был в замешательстве, но Нэнси его не слушала. Она сняла с себя грязную футболку, обнажив упругую грудь. Ее тело блестело от пота и продолжало дрожать. Она взяла его руку и положила себе на грудь. У Карла перехватило дыхание, когда он ощутил ее гладкую горячую кожу. Он сразу ощутил жар ее тела. Она вздрагивала, едва слышно постукивали зубы. «Пожалуйста, мне это очень нужно», — шептала она ему в ухо. В глазах у Карла все кружилось, в висках стучала кровь. Он попытался взять себя в руки, собрать в кулак ускользающее страстью сознание. Но когда Нэнси сняла с себя короткие шортики, представив перед его взором свою влажную щель, профессор больше не мог сопротивляться. Нэнси, тут же умело расстегнув ремень на штанах Карла, резким движением сдернула их. Потом одним рывком притянула к себе, и он вошел в нее. Карл начал движение. Горячая промежность Нэнси будто кипятком обжигала его набухший член. Но это продолжалось недолго. Впиваясь в молодое тело Нэнси, он почувствовал невыносимое жжение в члене и со стоном откатился от нее. Посмотрев на свои гениталии, его чуть не вывернуло наизнанку. Головка пениса была усыпана мелкими яйцами, а в лобковых волосах путались несколько бледных листов. «Какого хрена?» – взвыл Карл, стряхивая с себя мерзопакостную живность. Нэнси забила зноб, да так, что зубы начали выбивать громкую дробь. Карл взглянул на промежность девушки. Из влажного влагалища белыми комками сыпались склизкие черви. Ее трясло, словно от лихорадки. Лицо побелело, глаза вылезли из орбит. Изо рта пошла густая пена. Живот девушки забурлил и через мгновение опустошился, вывалив наружу водянистые экскременты рыжего цвета, кишащие глистами и яйцами. Нэнси, протяжно простонав, тут же испустила дух. Карл замер от ужаса. «Господи боже!» — сказал он вслух. «Нужно нахрен сваливать отсюда!» И он побежал. Бежал вниз вдоль ручья по заросшему джунглями склону. Ботинки то скользили на мокрых листьях, то вязли в липкой грязи. Ветки цеплялись за одежду, но он упорно продирался вперед, пока его ноги в темноте не подскользнулись, и Карл упал. Но даже упав, он продолжал съезжать вниз, пока не уперся ногами во что-то мягкое. Карл пристал и в свете луны обнаружил смердящее тело его помощника, лежащего в ручье. Спина и голова его были покрыты шевелящимися жгутиками, которые колыхались и сокращались. А также яйца. Они покрывали добрую часть кожи бедняги Джейкоба. Карл подскочил и снова пустился в бегство. Но через некоторое время его ноги от усталости подкосились, и, запнувшись о деревянный корень, кувыркаясь, он покатился вниз по небольшому склону вдоль ручья. Карл открыл глаза. Яркие лучи утреннего солнца ослепили его. Привыкнув к свету, он обнаружил, что находится на песчаном пляже, на который тихо набегали волны. «Он очнулся!» – прокричал кто-то рядом. Несколько человек подбежали к нему и, приподняв голову, прижали к губам фляжку с водой. Карл тут же начал жадно глотать прохладную жидкость. Выпив немного, он приподнялся, пытаясь оглядеться. Несколько мужчин стояли возле склона, набирая во фляги воду из ручья, текущего из джунглей. Ручей струился вниз по пляжу, стекая в огромное синее море. Конец рассказа. Грициан Андреев. Цисты. Текст читал Михаил Стинский. Жуть на островах.